Мышиное сумо. Случилась эта история в стародавние времена. В одной горной деревне жили старик со старухой. Как ни трудились они целый день, а все оставались бедны. Отправился старик как-то раз по весне в горы за хворостом. Забрел старик далеко в лесную чащу и остановился передохнуть. Вдруг услышал он чей-то крик: «На тебе, получай, получай, вот тебе еще!» В ответ послышался другой голосок: «Ах ты, негодница, ну погоди же у меня, я тебе отомщу!» Огляделся старик, нет вокруг него никого. Странно, стал он тогда в траве смотреть. Вот раздвинул старик заросли, да как вкопанный и остановился. Чудеса да и только. Две мыши борьбой с умо занимаются. Одна мышь ужасно толстая, а другая совсем тощая. «На тебе, получай, получай!» — кричит толстая мышь, навалившись на тощую. Стал старик разглядывать мышей. «Вот дела, — думает, — да ведь я знаю этих мышек. Тощая у меня в доме живет, а толстая — из дома соседа-богача». Поспешил старик домой, не терпится ему старухе про мышиное сумо рассказать. Выслушала его старуха и говорит: «Сдается мне, что неспроста наша мышь такая тощая. Живем в бедности, вот и мышь нам подстать». Подумал старик и говорит: «А что, старуха, если мы попробуем ее немного подкормить? Глядишь, силы у нее и прибавится». Согласилась старуха. Собрала она остатки рисовой муки, испекла румяную лепешку, а старик положил ее перед мышиной норкой. Смотрит на утро. Не только лепешки нет, но и ни единой крошки не осталось. Обрадовались старики, говорят между собою: «Наконец-то наша бедная мышь досыта наелась. Теперь-то у нее сил для борьбы с умо прибавится». На следующий день отправились в горы старик со старухой вместе. Очень уж хотелось поглядеть старухе, как мыши в сумо борются. Только притаились они за деревом, как слышит, кричит толстая мышь: «Получай, на тебе еще!» «Но погоди у меня!» — кричит ей в ответ тощая мышь. «Посмотрим, кто кого! Получи-ка сама!» Видят старик со старухой. Повалила тощая мышь толстую на траву. Лежит она, встать не может. Просит, чтобы тощая мышь дала ей передохнуть. Наконец отдышалась она и спрашивает: «Что за чудо с тобой, сестрица, случилось? Ведь вчера я тебя без труда на обе лопатки положила. Откуда в тебе сегодня столько силы?» «Видишь ли, сестрица, — говорит тощая мышь, — трудно тебе меня понять. Ты в богатом доме живешь, а я в бедном. Редко, когда удается мне поесть досыта. Решили меня хозяева вчера побаловать. Положили у входа в нору вкусную рисовую лепешку. Надеюсь, что теперь каждый вечер меня угощенье дома ждать будет». «Ах, рисовые лепешки! — вздохнула толстая мышь. — Как же я их люблю! Никогда-то меня ими никто не угощал. Только бы мне попробовать. Послушай, сестрица, принеси мне, пожалуйста, хотя бы кусочек». «Нет, — говорит тощая мышь, качая головой, — не могу. Как же я буду тебя задаром кормить, когда и без того в доме есть нечего? Негоже мне таким делом заниматься». Подумала толстая мышь, подумала и предложила тощей мыши покупать у нее лепешки. «У моего хозяина денег видимо-невидимо, — говорит толстая мышь. — Но мне от них никакого проку. Деньги не еда, на зуб их не положишь, живот ими не набьешь. Давай уговоримся. Ты мне кусок лепешки, а я тебе за это монету». «Ладно, — говорит тощая мышь, — если так, то я согласна». как услышали старик со старухой про мышиный уговор, поспешили поскорее домой. Заняла старуха у соседей рисовой муки, напекла лепешек, а еще достала красного полотна и сшила для мышей два маленьких пояса, фундосий, наподобие тех, в которых все настоящие борцы сумо выступают. Когда наступил вечер, пришла толстая мышь к тощей в гости. Посмотрела на фундосий, удивилась и спрашивает. «А эти тряпки для чего? Разве и их можно есть?» «Что ты?» — засмеялась в ответ тощая мышь. «Считаешь себя борцом сумо, а что такое фундоси, не знаешь? Это такие набедренные повязки. Наденем мы их, и сразу на настоящих борцов будем похожи». Надели мыши на себя фундоси и принялись за угощение. После еды толстая мышь отдала тощей монету, как они и уговорились. Взяла монету тощая мышь и положила на старикову божницу. На следующий день отправились вновь старик со старухой в горы. Сначала не могли мышей отыскать, но присмотрелись получше, да вот же они в траве, виднеются среди стебельков красные фундоси. Важно поднялись мыши из травы, настоящие чемпионы по борьбе с умо. Толстая мышь командует: «К параду борцов сумо приготовиться! Начинай!» — вторит ей тощие. До того потешно мышиное сумо. Смотрят старик со старухой, смеются до слез. «Больше не победишь ты меня никогда!» — кричит тощая мышь. «Получай!» «Нет, это ты меня не победишь!» — кричит в ответ толстая. «И ты получай!» Так и повелось с тех пор. Каждый вечер ходит толстая мышь к тощей в гости. Мышиный уговор исправно выполняет. Каждый раз обязательно монетку из дома богача приносит. А тощая мышь, как угостит толстую, монетку обязательно на божницу кладет. С тех пор забыли о нужде старик со старухой, а потом мало-помалу и разбогатели. А если выдавалось у них свободное время, сразу отправлялись в горы на мышиное сумо посмотреть да посмеяться.